Дядя Петя параллельно, точнее вертикально, на ногах спал и грезил, что приезд родственников, разоренный курами огород, многодневно некормленные животные — все это досадное наваждение. Но уже стучалось в проспиртованную голову, что нет, не наваждение, самое, что ни на есть реальность, а за ней темный, пьяный, многодневный провал, во время которого что-то, к сожалению, происходило, еще как происходило, и еще только предстоит исчислить самонанесенный ущерб. Леону вдруг почудилось, что параллельный сон, как невидимый клей, разлит над страной. Миллионам людей хочется длить и длить этот сон, чтобы не просыпаться, не вспоминать о пьяно-безумном провале, не исчислять ущерба, то есть не жить, вернее, продолжать жить во сне. И совсем неуместная, решительно никак не связанная с происходящим мысль посетила Леона о некоем отклонении, как вирус в компьютерную программу, вошедшим в коллективную мечту, сон народа о Царстве Божьем на земле, да и переведшим народ, как стрелочник поезд, в режим параллельного между золотым сном и провальной реальностью существования, когда добро снится, зло же творится неустанно, и нет выхода, так как сам народ спит, сам творит и сам не хочет просыпаться. Леон знал имя единственного, кому по силам задать подобное отклонение, и чем далее, тем менее понимал мысль Божью относительно России. Не вознамерился же Господь уподобить ее рыжему, освоившему искусство левитации кролику, победителю собственной плоти. Дикенсовский совет сражаться за жизнь до последней возможности уже не представлялся Леону бесспорным. За жизнь возможно, но не за параллельное же сновидение. Леон вспомнил машину с водкой, пробирающуюся по ухабам к пустому мушиному магазину, черным, рассевшимся на оплетаемом травой крыльце людям. По Господу выходило, единственным способом облегчить страдания летящему в пропасть народу было лишить его воли и желания жить, для чего требовалось всего-то ничего, последовательно превращать его земную жизнь в ад, что и делалось с известной, впрочем, непоследовательностью, связанной исключительно с истощением фантазии у правительства. Тем самым расставлялись последние точки над изгнанным из русского алфавита и кратким. Как дива на конкурсе красоты обнажалась в нестерпимом сиянии вторая, так уж вышло, что Леону сначала открылась вторая, а потом первая мысль Господа. Не сам золотой сон, коммунизм, есть смерть, но дерзновение притворить его в жизнь. Подобно языческому Аполлону, с несчастного пастуха Марсия, возомнившего, что он лучше играет на флейте, сдирает Бог живьем шкуру с народа, возомнившего по его же Божьему научению, что лучше Бога построить на земле Царство Божие. Получалось, не параллельное сновидение, не прозрачный клей разливались над страной, но живая смерть. И, осознав это, Леон в страхе отвернулся от Господа своего, первоначально определившего на смерть возлюбленного, ненавидимого, вот первая мысль, сына, теперь же возлюбленный, ненавидимый народ. Леону надоело слушать, как отец честит дядю Петю, Это отец-то, который сам любил сиживать с красным носом на кухне, критиковать главным образом за преступную нерешительность в деле наведения порядка правительства, вносить уточнения в идею, которая, в отличие от правительства, критике не подлежала. По части выпивки отца от дяди Пети отличало то, что он не пил до потери сознания, не уходил в недельное небытие. Не принципиальное это, ведь так или иначе оба пили, отличие, тем не менее, позволяло отцу оставаться нормальным, в общем-то, человеком. В то время как дядя Петя, могущий в любой момент запить и выпасть из жизни, как из гнезда, уже таковым не являлся. Разве пустит нормальный человек из-за пьянки прахом с таким трудом созданное хозяйство? Леон вспомнил термин из учебника географии «зона рискованного земледелия». Подумал, что дяди Петина усадьба — зона рискованного хозяина.